Глава третья. Я глянула на часики и ахнула. Пора бежать в столовую, уже почти 8. Вот жалко, я Тарике сказала, чтобы не будила меня. Ведь собиралась пойти к самому занятию, к 9, раз на пару не надо. Конечно, все самое вкусное адепты уже бы разобрали. Но кто ж откажется лишние полчаса поспать? И я даже мечтала об этом. Только ровно до тех пор, пока не начала отдыхать. Нет, надо бежать, а то все оладьи разберут. У тетки Миланы они особенно удавались. Пышные, румяные, с хрустящей корочкой. Я сглотнула, выбежала за дверь и нос к носу столкнулась с Тарикой. «Привет, Тарика. Бежим в столовую скорее. Я уже наотдыхалась». Я махнула ей рукой. Но подружка повела себя странно. Она поджала губы и неодобрительно смерила меня взглядом. Я, привыкшая к ее задорному и веселому виду, даже притормозила, придерживая сумку на плече. Удивленно посмотрела и спросила: «Ты не идешь на завтрак, что ли?» Тарика вздернула бровь и неприязненно ответила: «Иду». Повернулась и пошла. Я прикусила губу. А что это с ней, вечно радостной и неунывающей девчонкой? Наверное, что-то случилось. А вдруг ей требуется помощь? «Погоди, Тарика!» Я догнала подружку и схватила за рукав. Тарика выдернула руку и молча пошла дальше. Точно что-то случилось. Да она сегодня сама на себя не похожа. Бледная, губа закушена, глаза ввалились. «Да что случилось, Тарика? Может, я могу тебе чем-то помочь?» Я забежала вперед и уставилась на подружку. Вот терпеть не могу всяких этих недомолвок. И хоть у меня никогда не было подруг, но книжек я много читала. Всяких разных. И очень даже понимала, что нужно все всегда выяснять до конца. А то так и единственную подружку потерять недолго. Терять Тарику я не хотела. Ее задорное личико и радостная улыбка поднимала настроение даже в сумрачный осенний день. Да и отходчивая она. Характер такой, хоть и болтливая чрезмерно. А сейчас молчит и только хмуро на меня смотрит. Ничего не понимаю. Ну, я тоже на нее уставилась. Побуравили мы друг друга взглядами с минуту, а потом я пожала плечами. «Ладно, не хочешь и не говори. В конце концов, сколько можно за ней бегать?» Развернулась и пошла. И тут Тарику наконец прорвало. «А вот и случилось. Да только не у меня, а у тебя, Лилиана!» Я остановилась и медленно повернулась. «У меня? Это ты про что?» Выходит, она как-то узнала, что жемчужинка стал мантикорой Артом, и потом опять превратился? Но как? Слышать она точно ничего не могла. Спит Тарика как убитая, только положи. Сама говорила. Да, если бы и узнала. Конечно, это событие необычное. Но почему ее так задело? Нет, тут что-то другое. Тарика сверкнула глазами. Известно про что. Вон, парни тебя недотрогой кличут. А ты? Из глаз ее волной хлынули слезы. Я ошарашенно заморгала. «Какие парни? Ты о чем вообще? И не строй из себя леди, которая ни при чем. Леди она! Или думаешь, если леди, то тебе все можно?» Тарика прижалась к стене и зарыдала в голос. «Вот что с ней творится, а? Парни недотрога. Рыдает в 3 ручья. Нет, надо с этим тотчас разобраться». Я подошла к подружке и коснулась ее плеча. Тарика дернулась, но руку не сбросила. Уже прогресс. Да расскажи ты толком, что случилось? Тихим, успокаивающим тоном сказала я. А что тут рассказывать? Буркнула Тарика. Все и так понятно, кроме одного. Она прищурилась и опять оттолкнула мою руку и выпалила. Зачем он тебе сдался-то? Или ректора мало, да? Мамочки. Я почувствовала, как щеки мои залила краска. Это она о чем? И при чем здесь ректор? Ага, покраснела. Тарика вздохнула и убитым голосом сказала. Значит, все на самом деле правда. А я сначала не поверила. Так, Тарика, ну-ка посмотри мне в глаза и скажи прямо, о чем речь? Я вдруг разозлилась. Ну, в самом-то деле, сколько можно ходить вокруг да около? Кому ты не поверила, Тарика? И что этот человек тебе сказал? Сглотнув, спросила я. «И зачем тебе это надо только?» вздохнула девушка и посмотрела на меня, как побитый щенок, выброшенный за порог. «Будто сама не знаешь. Хочешь, значит, от меня услышать?» Недобро усмехнулась она. «Да про что же?» Со злостью я топнула ногой. «Говори скорее, а то останемся без оладушек!» Не знаю, что на Тарику подействовало сильнее. Сам факт, что леди вышла из себя и даже ногой топнула, или упоминание об оладушках. «Ладно». Она отвернулась. «Алиска сказала, что вчера рано утром из твоей комнаты выходил Вик. Мой Вик!» И я даже рот открыла от изумления и вытаращилась на нее. Да мне и в страшном сне такое не привиделось бы. «Да...» Я захлопнула, наконец, рот. «И ты ей поверила?» Тарика вздрогнула и с робкой надеждой посмотрела на меня. «Она соврала, да?» От возмущения я опять чуть дар речи не потеряла. «Конечно, соврала. А вот ты, Тарика, меня просто удивила. Мы ведь подружки, а ты...» У меня комок стал в горле, а я сглотнула. «Ты бы хоть головой своей подумала?» Я устало махнула рукой и отвернулась. «Ты что, не знаешь, что Вик твой мне и даром не нужен?» Тарика прикусила губу и понурилась. «Так с какого такого перепугу я бы его пустила в комнату? А то у меня мало проблем со своей магией, не хватало еще парней». Я не выдержала, повернулась и опять уставилась в побледневшую и закусившую губу Тарику. Губы у меня задрожали. Вот же Алиска. Такую гадость придумала. И зачем только? Ведь знает прекрасно, что Тарика влюбилась по уши в этого рыжего обалдуя.